К вечеру Мукра вышел из леса к реке. Ниже по течению стояли кибитки. Много, несколько десятков. Мукра пошел к поселению, ожидая увидеть учителя. Но навстречу выбежали собаки, а затем трое незнакомых людей на гаурах. В руках копья и причудливые сабли с двумя клинками сверху и снизу от рукояти. Подскакали, окружили. Спросили, чего надо. Язык похож на журшенский, но другой. «Я простой бродяга», — ответил Мукра. «Проходил мимо». Всадники посовещались меж собой и повели его в поселение. Мукра глядел по сторонам, подмечал, что за аил. Кибитки, скот, одежды — все как у журшений, а вот речь другая. Прошли в центр поселения. К большой кибитке вождя завели внутрь. Мукра огляделся. Обычная кибитка, как у любого старейшины аила. Может, это снова сон? На кошме у столика сидел пожилой человек. Резал кусками мяса и кидал в рот. Из одежды только шерстяные штаны. Грудь и лицо в шрамах. Левая кисть отсечена по локоть. Повоевал в свое время. Напротив сидел старый шаман, рассматривал высохшую лопатку овцебыка. Седые волосы космами свисали с головы. За ширмой в глубине кибитки жена вождя возилась по хозяйству. «Ты чего здесь вынюхиваешь?» — спросил глава поселения. Мукра смысл не сразу понял, а потом догадался. «Я проходил мимо». Услышав его речь, шаман поднял голову и посмотрел на пришельца. «Откуда ты пришел?» «На каком языке говоришь?» — продолжил допрос вождь. «Мое имя Мукра. Я журшень из рода мусов», — ответил гость. «Что за журшень? Не слышал о таких». «Был такой народ давным-давно», — сказал шаман, рассматривая Мукру. «До нас. Мы их завоевали». Мукра подивился. «Да чего же чудной сон ему попался?» «А вы кто такие? Когда успели завоевать журшений?» «Мы даркуты», — ответил шаман. «Живем на этих землях уже 200 лет. Скажи, Мукра, тебе никто не встречался в бездонном лесу? Ты же через лес прошел?» «Встречался», — ответил Мукра. «Канаяк лукавый. Хотел покататься на мне, да я не дался». Шаман встал и обошел Мукру по кругу, разглядывая как невесту на выданье. «А ты не ел ничего из рук канаяка, Мукра?» «Он меня куропаткой угостил. А что здесь такого?» Шаман усмехнулся. «Обманул он тебя, Мукра, околдовал. Мы в этот лес не ходим, там часто люди и скотина пропадают, поэтому и зовем бездонным. Канаяк их, значит, сосвету сживает». «А как же я прошел?» «Видно, необычный ты человек, Мукра. Одолел канаяка в бою. Но он тебя все равно перехитрил. Проплутал ты, видно, в лесу 200 лет. В наше время попал. Тут-то говор у тебя странный». «А учитель Курма? Он обучал меня. Его кибитки стояли на берегу реки». Шаман покачал головой. «Не было здесь таких. Скорее всего, привиделось тебе это. Канаяк тебе голову заморочил. Как, говоришь, звали учителя?» «Курма». «Почти как тебя. Это ты сам и был. Во сне приснился самому себе в противоположном облике». «А ведь верно!» — Мукра закрыл глаза и потряс головой. «Курма ему и вправду снился. И что же? Сейчас и это наваждение исчезнет, и он очнется все в том же лесу». Но когда он открыл глаза, вождь и шаман остались. Никуда не пропали. Старик потрепал его по плечу. «Привыкай, Мукра, к новой жизни. Ты кто? Пастух, ремесленник? Чему там тебя научили? Саблей хоть умеешь махать?» «Мы, даркуты, народ суровый. Чуть что, голову с плеч. Научить тебя азам боя? А то пропадешь тут у нас». Мукра улыбнулся. «Кто знает, может, канаяк оказал ему лучшую услугу, чем предполагал?» «Эй, вождь, — сказал Мукра, — кто тут у вас самый сильный воин? Веди меня к нему».